Глава 8. Полковник и сам не понимал, чем его так зацепила эта девчонка. Ну, ушла бы она в деревню, нанялась на ферму сыр варить или овец стричь. Что такого? А нет, влез с умным советом и только за завтраком понял, что Арчанка слишком дика для жизни среди людей. Вон как чешется. «А что, если насекомые?» Он постарался деликатно описать ей проблему, а потом долго объяснял, что люди моют волосы водой и мылом, они смазывают жиром от пыли и насекомых. Таноя же недоуменно хлопала глазами. «Переводить ценную воду на мытье? Да еще горячую? И не жалко им дров?» Измучившись, комендант сказал, что ее не пустят в город, если она будет пахнуть топленым жиром, и выдал ей кусочек розового мыла из собственных запасов. Покупал когда-то для любовницы, да забыл вручить, вот и пригодилось. Арчанка была очарована незнакомым ароматом. Все же орки были ближе к природе и сильнее чувствовали запахи. Вежливая девушка умолчала о том, как для нее воняли табаком, потом, порохом и железом солдаты гарнизона. Еще раз объяснив, как нужно использовать мыло и горячую воду, мужчина ушел, а Таноя принялась разбираться с новой реальностью. Косы пришлось расплести, душистая штука, смоченная водой, оказалась ужасно скользкой и постоянно падала. Даже горячая вода плохо смывала жир с волос и кожи. Так что в итоге девушка провозилась в купальне больше часа, а понимающий полковник минут через 20 велел солдату отнести ей еще 2 ведра кипятка. Благо, слив в купальне был устроен правильно, в выгребную яму. Когда же Таноя решила, что смыла с себя жир и пыль, от кусочка мыла буквально ничего не осталось. Она вышла из купальни с таким виноватым выражением лица, что полковник, поджидающий ее на скамейке, вскочил. «Что-то случилось?» — спросил он, разглядывая мускулистую девчонку в солдатской рубахе и штанах. Волосы, собранные в хвост на макушке, оказались вовсе не черными, а серебристо-пепельными, что в сочетании с очень светлой, чуть зеленоватой кожей и черными глазами, смотрелась убойно. Впервые за несколько лет полковник дрогнул и подумал о том, что следовало бы не просто ездить к любовнице раз в месяц, а, пожалуй, стоило жениться и привести в гарнизон жену, хотя бы для атмосферы. «Та ароматная штука, которую вы дали, почтенный...» «Мыло». «Она кончилась». «Ерунда», — хмыкнул мужчина, расслабляясь. «Я тебе потом еще дам. Главное, что ты теперь пахнешь розами, а не потом и жиром. Идем обедать». Подумав, офицер приказал накрыть в столовой отдельный столик, поставить приборы и принялся обучать Арчанку правилам этикета за столом. Таноя не была смертельно уставшей и голодной, поэтому слушала и смотрела внимательно. Хотя иногда едва сдерживала смех. Столько церемоний, чтобы съесть миску похлебки. Однако полковник настаивал. «Это тебе точно пригодится, если ты вдруг станешь телохранителем». И девушка не возражала. Целый месяц она прожила в гарнизоне, учась вести себя как человек. Офицеры и солдаты сначала поглядывали на коменданта с пониманием, но вскоре сообразили, что полковник завел себе не любовницу, а дочь. В компании молодых лейтенантов Таноя училась ходить, как благородная девица, чтобы юбки не взлетали, открывая ноги. Училась читать на людском языке, не размахивать руками, мыться, стирать, пришивать пуговицы. У орков стирка заключалась в полоскании ткани в реке дважды в год, весной и осенью. Пуговиц не водилось вообще. Все заменяла шнуровка или пряжки, а мытье с душистым мылом стало для девушки наградой после утомительного дня. А через месяц в крепость пришел караван, и комендант отправил арчанку с караваном к своей дальней родственнице. На прощение выдал пачку рекомендательных писем, пошитое гарнизонным портным дамское платье, шляпку и последний кусочек мыла, выцарапанный у запасливого полкового коновала. Таноя крепко обняла мужчину на прощание и сказала, что оставила на его письменном столе щедрый подарок — мешочек с оркскими травами и один из запасных кинжалов. Оркская сталь не могла конкурировать с эльфийской или гномской, зато обладала одним огромным преимуществом. Ею можно было убить мага.